А лето буквально пронеслось, как один день. Стани постоянно занят, а Зиль от него ни на шаг не отходит, впрочем, как и он от нее. Сильно соскучился он по своей ненаглядной, за время вынужденной, долгой разлуки. И ведь все это время верности ей хранил. И это Стани, из усадьбы они и носа не кажут. Единственно, когда мне компанию составляют при наших путешествиях и охоте под землей, тогда только покидают усадьбу. Большой клочок карты подземелий мы уже успели составить, и то, даже у нас рядом с усадьбой, вернее под нею, не во все дырки и щели мы смогли пролезть. Я уж не говорю про нижние ярусы подземелий. Тут, чтобы все изучить, годы нужны, и причем заниматься разведкой нужно было бы не как мы, когда захочется и время для этого есть, а как на службу ходить, каждый день на передке. Мы же себе такого позволить не могли. Прогуляемся по подземным ходам, поохотимся на местную подземную живность и обратно. Я в мастерских своих пропадаю. Стани девчонок общению с духами обучает. Опыты ставит. Духов вызывают. Шаманизмом занялись. Бубен шамана распаковал братец. Я же с духами старюсь не иметь дел. Мне из потустороннего одного уласа хватает. У меня навязчивая идея. Родственников и выход тут у нас найти. Для этого готовлюсь убыть все-таки в город Хит. Пора проведать нашего восьмилопика и его женушку. Со мной пойдет Тила и Улас. Стани в этот раз в город брать не буду. Он тут с Азилей девчонками меня от мамы и бабушки прикроет. Мне-то пару дней и надо, чтобы мотануться туда-сюда. Вот сейчас сижу в своей артефакторной мастерской, свитки на перенос готовлю. Изнуряющая, но очень нужная и важная работа. А еще она очень сложная. Цена ошибки – жизнь. Тут спешить никак нельзя. Побуду в гостях, заодно, может быть, с Чили увижусь, если он в городе, а не умотал по своим коммерческим делам. Надо будет с ним насчет реализации артефактов поговорить. Мой человек в столице империи так уже перегружен поставленными мной ему задачами. Не успевает, а расширять тут сброс сделанных мной артефактов слишком опасно. Очень уж они отличаются от большинства того, что тут предлагают для реализации другие мастера. Можно привлечь к себе ненужное внимание со стороны местной охранки. Береженого боги берегут. Глава 5. Глава 5. Хороший сегодня день. Прохладно на улице, но солнечно. На небе не облачка, но, увы, солнце уже особо не греет. Осень на дворе. Огромная по размерам площадь перед главным административным зданием академии. Она больше мне напоминает воинский плац, чем место для прогулок студентов. Хотя и выстроили нас командиры всех, словно полки или батальоны на военном смотре, строго по линии. Первый день учебы, но он в большей степени несет в себе решение организационных вопросов. Занятий сегодня нет, только небольшое знакомство с правилами нахождения в учебном заведении, которые нам доведут наши, директором назначенные, кураторы групп. Я никогда не видел в одном месте сразу столько народа, даже когда в султанате свою армию создавали, то всех вместе ни разу мы своих бойцов не собирали в одном месте. Впечатляет, как количество учащихся, так и размеры самой академии. Нас в потоке человек 300, а курсов 5, и это, со слов одного из преподавателей, который услышал Улас, в этом году большой недобор с абитуриентами. Всех в академию загоняли, кто документы подавал, почти всех. Недобор большой. Обычно до 500 студязов каждый год набирают в поток, а тут почему-то такой срыв. Как понял я из рассказа призрака, будет проведен в течение месяца еще один дополнительный набор. Империи нужны маги. Маги нужны родам и кланам. Императору нужны новые исполнители его воли. На нас, кстати, тут посматривают не то, чтобы с отвращением, а как бы это сказать, как на врагов. Все-таки мы не собираемся идти на службу империи и учиться пришли маги исключительно за свои деньги. Мы платим, нас учат, закончится золото, и ты свободен, ну, или по желанию клятву верности императору давать, и это в принципе логично. А смотрит на нашу небольшую группу из 5 человек все без исключения, с плохо скрываемым любопытством. Мы со Стани, для всех загадочные некроманты, одетые в черные балахоны до пят, обычная повседневная одежда воинов-южан. Наши женщины, а их трое, на сегодня выбрали паранджу того же цвета. Такая группа шахидов в северных землях. Со стороны я представляю, как мы выглядим. Но обычную форму академии никто нас заставить одеть не может. У нас прописан в договоре этот пункт. За право одеваться как хотим мы платим академии деньги, полновесным золотом. А оно решает все. Зачем? А вот, просто захотелось. Раздражаем мы тут всех, одним своим видом. И еще лица наших девушек спрятаны, от излишне любопытных глаз, под паранджой. Кому положено, знает, кто тут у нас присутствует, но понятно, что эта информация станет через определенное время всеобщим достоянием. Но сейчас мы все пятеро, для всех загадка. Потому все время официального празднования первого дня учебы, все студенты академии пялились только на нас, тем более мы все впятером стоим в первом ряду нашей большой толпы студентов первого курса Академии магии. Ой, не могу. Какие разговоры между студентами мне удалось подслушать. Особо изгаляются старшаки. Смеется невидимый для всех Улас. Вас со Стани никак иначе, чем сусликами пустыни, никто не называет. Есть, конечно, варианты попикантней, но не буду их тебе озвучивать. Если ваши с братом фигуры у студентов вызывают уважение своей статью, то вот девушки, которые от всех почему-то прячут лица, нездоровый интерес всколыхнули вообще у всех без исключения. И девушки, и парни гадают, кто там за вашими спинами прячется, скрывая лица. Уродины или наоборот, вы со своими женами, писанными красавицами пришли в академию учиться. Недалеки они, кстати, от истины, во всяком случае в отношении Стани и Азель. Интерес к вам просто дикий. С самого юга представителей в академии никогда не было. И еще ведь интересно, южане, которые сейчас с академии учатся, тоже вовсе глаза на вас пялятся. Они реально не понимают, почему вы такой маскарад устроили на первом учебном дне. Вы просто ведь сорвали, считай, это протокольное мероприятие. Директора ведь никто и не слушает вовсе, все с вашей группы глаз не сводит. И это еще никто не знает, что мы оплатили апартаменты, предназначенные для семейных пар в местной крутой гостинице. Отвечаю я, вот тогда точно у всех шок будет, как это известно всем станет. Да, но три номера. Золото рекой течет, напоминает Улас, отмахиваюсь. Потянем даже без помощи кланов. Я маме так и сказал, что обучение наше с братом сам из своего бюджета оплачу. Девочкам их родственники золото подкинули, да и зарабатывали они все лето себе на наряды. Это да, это ты красиво придумал. Магические деньги заставил девчонок из Тани заряжать. Сколько там чили нам заготовок передал, уточняет призрак. Последняя партия была что-то около 10 тысяч деревяшек. Напоминаю я ему, и больше половины уже мы зарядили. Самое интересное, что и сестренку приобщили к этому делу, а у нее сила и количество маны в теле просто запредельное. Сильна, совсем, как ее мама и папа, отвечает Улас. Но соглашусь, хороший ход, и все летом заняты были, а девчонки спокойно деньги родителями присланные, по своим кулонам в банке гномам попрятали, так на черный день. Не надо нам черных дней, говорю я, будем довольствоваться всегда белыми. Смеемся, да привлечь повышенное к себе внимание, вам удалось не отнять, но еще больше народ возбудится, когда узнает, что вы все свободные номера, для семейных в лучшей гостинице Академии вы купили сроком на год, даже члены императорской фамилии себе это не позволяют, хмыкает Улас. Конечно, они хотят быть ближе к своим последователям и подпевалам, говорю я, слуг иметь в Академии никому нельзя. Запрещено правилами. А если будешь снимать для себя апартаменты, то и убираться, наводить порядок, вытирать пыль в комнатах, им придется самим. А так всегда есть те, кто с удовольствием все это за тебя сделает. Как в нашем случае, улыбается Улас, намекая на парочку свободных девушек в нашей группе. И это тоже, а сам припоминаю события двухдневной давности, когда мы, собственно, и заселились в лучшие гостинцы Академии. А вот интересно, почему магические деньги студенты для себя сами не заряжают. И ведь есть ответ этому. Не каждый сильный маг способен на такое. Знаем, проходили. Мой предел на данный момент 23 штуки за сутки. Столько могу зарядить без последствий особых для своего резерва. Больше тратить опасно. А вдруг, кто нападет, а ты не готов? Устани силы больше, контроля меньше. Но он больше меня делает, хоть и в ущерб себе. Говорит, так быстрее свой резервуар магии прокачает. Вторит ему и девчонки. И если у Азель особых проблем нет, она стабильно выдает за вечер от 5 до 10 изумрудного цвета канибов, то ее подружки немного меньше еле-еле выдают уменьшенный результат. 8 зеленушек, и это лучшие, что могут выжать они из себя. Но зато можно так увеличивать свой денежный кошелек практически ежедневно, были бы заготовки в наличии. А они, мало того, что стоят немало, так еще попробуй их найди. Необычные и редкие, надо сказать, товар в этих краях. К слову, малая, 20-ку стабильно заряжает. Мама так ей прокачивает запас маны, но только тогда, когда рядом родители с девчонкой дома находятся. В игру играют такую мама придумала. Сильна сестренка. Потом, правда, мне мама историю интересную рассказала. Оказывается, силой с малой делится наш мелкий щенок гончий. Вот у кого магической силы хоть отбавляй, вот только больше он ею из нас ни с кем не делится, даже со мной. А вот Шкода в этом плане полностью бесполезен, и даже вреден, если честно. Он заряжен и канибы попросту лопает, жрет их как не в себя. Причем экскрементов он же не выдает. Куда остатки деваются? Или он все в себе перерабатывает, включая и саму необычную древесину, из которых и сделан каниб. Теперь становится понятно, почему шикарные гостиничные номера не пользуются спросом среди студентов. Недешевое удовольствие, раз и прислугу не нанять. Дела. И у меня плохие новости. Выдает призрак. Не понял. Пугаюсь я. Это еще какие? Профессор, наш давний знакомый, вас срисовал. Удивлен сам сильно, хотя в первые мгновения его больше девчонки наши заинтересовали. Он как-то быстро слишком понял, что они драу. А вот потом он еще больше удивился, увидев среди толпы новичков знакомые ауры, с обладателями которых ему профессору и архимагу как-то даже пришлось поконфликтовать в одном из путешествий к проклятым землям. Ведь помнишь, они тогда то ли туда, то ли уже оттуда ехали. Припоминаю, отвечаю я. Понятно. В общем, веселье начинается. А сам, пока директор толкал речь собравшимся студентам о той ответственности и счастье, что выпали на нашу долю, коль мы попали именно в его заведение учиться магии, я захотел мысленно освежить свои воспоминания о том, как же весело в этот раз мы провели лето. Путешествие к Иоху удалось мне очень нелегко. Поддержки со стороны брата не было. Все самому вытягивать пришлось. Перекинуть по свитку тела еще той задачей оказалось. Но обошлось. Выдюжил и какой-никакой, но ценный опыт для себя получил. Все же работал я на пределе своих сил и возможностей. Нам повезло и Иоху, и его супруга, и даже Чили в тот момент находясь в подземелье. Как и планировал, три дня провели мы с Тилом и Уласом, вставшим почти родным, в городе Хит. Все успели за это время обговорить и с Восьмилопиками, и Чили. Сын торговца мне смог очень помочь с моими затруднениями, впрочем, как и я ему. Оказывается, наш торговый представитель, помня про наши с ним ранние договоренности, приобрел большую партию заготовок под канибы, едва ли не несколько тысяч штук, а удовольствие то оно не из дешевых. Денег он на это не тратил, но ведь заряженный товар ждут от него поставщики заготовок. Увы, налицо колоссальные, если и вовсе не летальные имиджевые потери. И тут я появляюсь. Договорились в итоге так, я все заготовки, во всяком случае, что мы с Тилом сможем утянуть через порталы, с собой забираю. Портальные сумки и мешки нам с ним в помощь. На остальное Чили, через своих поставщиков, организовывает доставку в Северную Империю, в местную ее столицу. Оттуда и забирать готовые канибы они же у нас будут. Расчет будет, как обычно, производить по сделке сам Чили. Его вряд ли кто рискнет обмануть с оплатой. Насчет канибов тут же у меня в голове щелкнул план, благодаря которому можно поправить свое материальное положение. Трат у нас все-таки в этом году запланировано очень много. Чили помог и с реализацией, правленных мной, недорогих артефактов. Те же люди, кто будут забирать канибы, у нас заберут и все, что мы выставим на продажу из артефактов. Их с супругой с канибами не хотят связываться. Мана для них это тот ресурс, который им самим очень трудно вырабатывать. Не зря же у них до сих пор работают батарейки из плененных магов, что в сонном состоянии находится в коконах на огромной, перекрывающей основой проход, паутине. А насчет пункта охраны древних дорог в столице Северной Империи, то тут все оказалось намного сложнее. Их сделал запрос в Метрополию, и ответ оттуда пришел от королевы, всего за несколько часов до намеченного времени нашего с Тилом и Уласом убытия обратно. Был у них там пункт, был, но что-то произошло, и посланцы-разведчики перестали выходить на связь. От королевы пришли точные ориентиры, где находится пункт выхода на древние дороги, где должен быть разведчик. И просьба была личная от ее величества, вплетенная в кристалл ли посланий, для меня со стани лично. Что там, я примерно представлял, но сам его активировать не мог. На него накинуты отголосок ауры стани. Можно открыть послание только вместе. Но их дал понять, чего там нам примерно можно ждать в этом послании. Ты для нас как луч света. Да, мы его не очень любим, но очень-очень хотим увидеть лично своими глазами. Кидает образы наш большой друг, Я ведь тоже мог пропасть. Ты же помнишь обстоятельства нашего с тобой знакомства, да и потом ты не раз меня спасал. Это взаимно. Напоминаю я Иоху. В прошлом, продолжает Иох, но это связывает наши общины. Вы представители людей, Састани, с кем мы общаемся, лучшие их представители. Вы помогали нам в борьбе с тифлингами. Ты нас лично по древним дорогам в столицу перекинул. Да и подарки выше всяких похвал. Опять напоминаю я о заслугах личного Иоха. Все так, соглашается со мной мой восьмилапый друг. Я же говорю, взаимовыгодное сотрудничество у нас. И вот в этот раз также никто же не думал, что тебя занесет в Северную Империю, причем надолго, если не навсегда. Да помню я, помню, ты говорил, что туда собираешься, но я не думал, что ты хочешь там жить. Я уточнял в метрополии насчет твоего герцогства. Есть и там у нас выход, но он находился под крепостью твоего отца, которая сейчас разрушена и, как понял потому, что мне из документов передали, там в окрестностях вообще никто не живет. Никто. Похоже на очередную зарождающуюся запретную зону для нас. В вашем понимании проклятые земли. Я думал, ты туда рванешь, принимать под свою руку отцовский надел, и примешься за восстановление крепости и уничтожишь в округе порождения некромантии. Я лишь головой мотаю. Уничтожить проклятое пятно не в моих силах. Это точно. И даже помощь Стани мне в этом не поможет. Уж про это образование я уже многое знаю. Учителя хорошие. А вот воспользоваться им в своих целях, зная, как нужно его использовать, это можно. Даже, есть кое-какие мысли в голове на этот счет. Но, увы, это все пока не актуально. Вначале, нужно принять на себя клан во владение. Потом отучиться в академии. А вот затем, я уж точно плотно займусь герцогством. Стани в этом обещал оказать мне полную поддержку. Бабуля заверила меня, что брата ни в чем ограничивать она не будет, тем более в его передвижениях по миру. Ей даже выгодно, это наследника-то она уже заполучила, а также уже правнук есть, и в нем, кстати, бабуля души не чает. Азиль постаралась, там такое чудо получилось у них с побратимом, аж завидки берут, какой хороший карапуз. Сейчас только все формальности утрясем, но, как заверила бабушка, это будет только через год, так что по моему герцогству никак. А вот в столице северян я бы мог вам сейчас помочь. Думаю, ее величество и просит тебя об этом в своем послании, говорит Иох. И помни, если позовешь, я приду на помощь. Малыши наши скоро появятся, и я стану полноценным главой нового рода, и смогу, как и твой Стани сам, уже путешествовать по нашим древним дорогам. Супруга меня тут, в нашем домене, будет ждать. Намек понятен. То есть, если я там по месту разберусь и обеспечу безопасность появления вашего разведчика, то им можешь стать ты, спрашиваю я его напрямую. А почему, собственно, не расширить влияние нашего молодого рода, таким образом, кидает радостный образ их, я претендую в будущем и на место хранителя дорог и в твоей крепости, столица герцогства. Там уж точно я тебе не помешаю со своей женой. А как же тут, удивляюсь я, дети, им тоже зона обитания нужна. И не забивай этими вопросами себе голову. Я со своими проблемами и сам в состоянии разобраться. С тебя лишь условия моего появления около тебя, пускай пока только и под землей. И, кстати, кто-то обещал помочь моим детям стать светонебоящимися. Ты что-то говорил о том, что привыкать к свету они должны с самого детства, лучше и вовсе с рождения. Я перевожу взгляд на тело. Родятся дети, дай знать через Чили и его друзей, которые к нам в Северную Империю ходоками будут. Говорю я, пришлю тебе в помощь или тело, или Теда. Так-то Тил мне больше нужен около себя. Так что будет Тед, я его проинструктирую. И ты прав, нужно поддерживать нам между собой взаимовыгодное сотрудничество. Воспоминания мои резко и грубо прервал разгорающийся около меня в реале громкий скандал. Ух, как же я задумался в своих воспоминаниях и совсем не слежу за тем, что вокруг меня творится. А происходит следующее. Официальное мероприятие подошло к концу и всех распустили. И вот, к нашей группе самые нетерпеливые подошли из старшаков, причем, конечно же, все как минимум благородные, а по факту высшие ариста. Главное действующее лицо скандала какой-то тип, здоровенный бугай, видно местный заправила, который не знал никогда в принципе, для себя любимого, отказов и слова нет. Он, наверное, бессмертным себя посчитал. И этот идиот, нагло подойдя к нашей группе, зычно, громко, весело гигикнув, ухватил своей огромной лапой ничего подобного не ожидающую Азель, за ее восхитительный зад. «Ох, маленький дурачок, зря ты это сделал», — выдает мне на ухо, чему-то очень довольный, призрак. По-видимому, веселье началось. Отступление первое. «Ну, удиви меня, вижу же, что что-то интересное случилось. Чем порадуешь старика?» «Ну, какой же ты старик, твое императорское величество», — улыбается открытой, честной улыбкой верный друг и старый соратник. «Фавориток каждые 3 месяца меняешь, после чего они все в мамы готовятся податься. Бастардов только 15 мальчиков, не считая девочек. И все, заметь, магически активны. В том-то и дело, что только активны. По-настоящему сильных магов нет среди них, и вряд ли уже будет», — вздыхает император северных просторов. «А я говорил тогда тебе, твое величество, милу бесприданницу, пока она еще не замужем за Бенелье была, чего не приблизил», — задает неприятный вопрос старый друг. «Сам же знаешь ответ. Не дала бы она, не дала. С характером дама и сильна как магиня, зверски хороша, как маг, сам же знаешь», — вздыхает тяжко правитель империи. «Знаю», — соглашается собеседник императора Севера, — «но вот только теперь ситуация в империи какая-то напряженная стала. С чего бы это? Почему делаешь такие выводы?» — удивляется Таир III. «Два клана, имеющих больше всех других претендентов, прав на трон, уж больно тихо и хорошо между собой жить стали в последнее время», — говорит маркиз со значением в голосе, — «на виду у всех демонстративно не общаются. Почти. Во всяком случае перестали скандалить. Но меня не проведешь. И свекровь, и бывшая ее невестка друг с другом отлично общаются. Тепло, по-семейному. Да, не на глазах у всей империи, но это-то и наводит на определенные мысли. А чего они такими уступчивыми-то стали в отношении трона? А, ты все не уймешься. Все тебе какие-то заговоры вечно мерещится», — хмыкает печально как-то император, Бенелье верный подданный. «Его жена, не забывай, архимаг и профессор академии. Дочка их сильна как маг, хотя и малышка еще совсем. Вот же напомнил», — вздыхает император тяжко. «Обидно, такая мать бы могла быть для его детей. Увы, чахнет род императоров. Сильных магов в роду уже почти и нет, только старики. Наследника ее так и не нашли», — уточняет он у своего старого соратника. «О том, что нашли парня, нет информации, ни от них, ни от церковников. Наши поиски тоже оказались тщетными. Хотя», — чешет ладонью свой заросший квадратный подбородок маркиз, — «хотя что ты на отряды наместника, якобы посланного в герцогство непонятно кем, насаждать власть законного правителя, намекаешь? Про это?» — прямо задает вопрос император. «И про помощь, которая потом пришла туда. Причем, я навел справки из султаната, туда из кадра пришла». Маркиз со значением смотрит на правителя. «Султанат?» — задумчиво морщит лоб император. «Ага, а за этих южан очень уж ходатайствовала старая герцогиня Тирувира. В том году же они к нам посольство присылали», — уточняет император. «И не только посольство», — качает головой Милич. «Маркиз Милич, потом и первые гости тут появились от них, около которых очень уж крутились со своей помощью по обустройству в столице империи, как старая герцогиня Тиру, так и ее более молодая бывшая невестка. А напомню, старуха так до сих пор, хоть и неофициально, так и правит своим кланом». «Значит, наследника до сих пор не определили?» — говорит Таир. «Нет», — отвечает старый друг. «Странно», — подпер ладонью подбородок император. «Так ему проще думается. За своим рабочим столом сидит правитель. Любит он именно тут, в своем рабочем логове, в самой высокой башке донжона императорского замка столицы, решать государственные вопросы. Вот, например, как сейчас, молчание затягивается. То есть наместник в далеком герцогстве есть, а самого наследника древнего рода пока что никто в самой империи не видел. Так получается?» — наконец-то задает вопрос правитель. «Так и старуха на головной род и клан еще не заявила прав наследника», — говорит маркиз. «Никого из младших родов не хочет видеть во главе клана. Мое ощущение, создается такое впечатление, что эти две бестии просто чего-то выжидают, и у них уже есть кандидаты, и я даже представляю, кто ими может быть». «Да», — удивленно взирает на старого друга император. «Удивил, так удивил. И кого подозреваешь?» «Как раз-то выходцы из султаната, кто в том году появился нежданно-негаданно в империи, в частности, в самой нашей столице. Вначале наши активные дамы 2 парней в школу магии столичную устроили. В этом году те успешно ее закончили, сдав экзамены сразу за все курсы разом, поступили, потому что на последний выпускной курс, платники, Клятву тебе и империи не давали, рассказывает соратник императора, и приподнимает одну из бровей на своем холеном лице император. Парни сильные, как маги, докладывает маркиз, непростые сами по себе. Большой отряд с ними сопровождения прибыл к нам в империю, и в нем, что характерно, и султановцы есть, и кочевники, и даже наши непримиримые друзья воины северных князей. А как такое могло быть? По-настоящему удивлен император. И что эти парни, они в школе все это время проживали, уточняет он. Нет, для них и их людей наши дамы передали, вроде как, во временное пользование, одно из своих поместий, как раз на окраине столицы, аккурат в том районе, где и находится школа, и до академии оттуда недалеко. Усмешка на лице правителя. Хочешь сказать, что мальчики после школы, получив официальные документы магов, решили продолжить обучение, но уже в заведении на разряд выше, наивысшим по уровню заведении по преподаванию и обучению магии, говорит маркиз, они уже все в академии, и тоже все на платной основе. Ты сказал сейчас, все, смотрит удивленно на друга правитель, не понял, с ними на обучение устроились, хмыкает маркиз, там пам-пам три драу, девки, драу, понимающе качает головой император, значит все-таки Мила, которая теперь Бенелье. Очень интересно и очень необычно. Ее протеже и ведь, и султановцев, и драу они ко мне подвели. Хотя, могли силами кланов сами с ними торговать и вопросы решать, минуя интересы империи. И предъявить бы никто им ничего не смог. Но жест доброй воли и драу официально у нас уже посольством занимаются. И султан своего посла уже прислал. Южане зубами скрежещут. Султанат их извечный враг. Они соседи, а мы далеко. И вот теперь осталось лишь настроить портал, и все прямое сообщение между государствами есть. Оно и раньше было, напоминает маркиз. Знаю, но цена вопроса раньше была, чтобы в одного в султанат прыгнуть. Проще было к южанам, хоть и враждуем мы с ними, целый эскадрон на лошадях перекинуть. Теперь же все меняется, будет еще дешевле в разы. А ведь интересная картина-то вырисовывается, задумчиво говорит император. Из султаната приходит помощь на кораблях в почти потерянное нами герцогство Тиру. Насчет наместника пока опустим, там что-то Мила явно намутило, но не факт, далеко не факт, но вот помощь туда пришла, ты говоришь, из султаната. Да но и это еще не все, мои люди точно установили, что командовала войсками, прибывшая к нам недавно в столицу, и поступившая вместе с этой пятеркой необычных магов, одна из девушек Драу. Она же официальная жена одного из парней, уже, и наследника успела родить, и сразу учиться, изумляется император. Так с ребенком чаще всего видит. Угадайте кого, улыбается маркиз. Неужели старуху нашу, делает большие глаза император. Абсолютное точное попадание, ваше величество, кивает головой Милич. Думаешь, готовит почву для того, чтобы объявить парня, и замолкает на полуслове правитель. Одного командовать кланом Тирубранских, второго, на место старушенца и под ее пригляд. Она могиня жизни и сколько еще протянет, никто не может точно сказать, говорит маркиз. По самим парням, что известно, как они оказались в султанате, жили там, или, задает вопрос правитель, уточняем, вздыхает старый друг и соратник, я разослал людей куда только мог придумать, и еще наш архимаг, дорогой ректор академии, ты сейчас про нашего полоумного заслуженного профессора, улыбается император, про него, кивает головой маркиз, ну как своего друга, безумца, так и не обнаружил он в бывших землях королевства Вирин, там вроде как, сейчас сильнейшая аномалия, уточняет у своего помощника император, да, там большие проклятые земли, туда безумец и направился, в тех местах его наш профессор и искал, они ведь целую экспедицию туда направили. Девочка Виндеров с ним в той поездке была, ваши родственники, смотрит со значением маркиз, в отличие от безумного профессора, девочка спокойно вернулась из той поездки, и как она, спрашивает правитель, учится, третий курс, братец мой, большой оригинал, вроде как обещал ей, что жениха она себе сама выбирать будет, замуж выйдет по большой любви, ухмылка на лице правителя, так она седьмая ведь в семье, так что... Кем торговать у Немуса есть и без этой крошки? Принцесса хороша собой, магичит, сильна в огневой магии. Намекаешь, что неплохая фаворитка из нее бы вышла, в довольной ухмылке расплывается лицо правителя. Не намекаю, а открытым текстом тебе говорю. Но, увы, ваше родство с ней, Ваше Величество все перечеркивает жирной чертой, а вот правильно ею самой воспользоваться это можно держать в уме, смотрит внимательно на друга маркиз. Тиру предлагаешь приручить, хмыкает Таир, а почему бы и нет, скалится в ответ маркиз, все просто, вы им принцессу для их отпрысков в жены, а не клятву у алтаря, что никаких в последующих поколениях поползновений в сторону занятия императорского трона они больше никогда не делают, по сути, отказываются от претензий на трон, как сами, так и своих потомков такой возможности лишают, все в плюсах, в империи сохраняется ваша линия клана на трон, они, как ваши родственники, высшие аристократы империи, а, если еще и маги, то совсем хорошо, в пятом поколении можно подумать и о их девочках на троне, если сильными магичками будут, в качестве жен вашим правнукам, а почему нет, дочка Милы-то уже очень сильна, а если и такое же потомство даст, то и вовсе отлично, все довольны, и гонений на кланы нет, думаешь согласятся, задумчиво спрашивает император, сам прикинь, если твоя теория верна и Мила нашла сына, то по какой-то причине пока об этом на весь свет не заявляет, а получается следующий парень где-то раздобыл средства и главное людей, которые в течение каких-то пары месяцев привели к покорности разрозненное герцогство. Он, что уже в таком юном возрасте по крайней мере архимаг, как спрашивается, он все это провернул. Наместник за морями океанами несогласных гоняет. К нему в помощь все от того же непонятного сына потеряшки сильная помощь приходит, почти полновесная по размерам армия вторжения. В нашем случае помощь и армия помощи. А там такие дела творятся. А ты мне рассказываешь о том, что сам будущий герцог спокойно в это время учится в моей школе магии. Да бред, да, если даже так обстоит дело, как ты говоришь, то зачем ему отказываться сейчас от прав на трон? Почему, напоминаю, их предки были императорами? Были. Если он смог провернуть такое в почти, считай, потерянном герцогстве то, что он может устроить тут, имея под рукой силы восстанавливающегося герцогства. А тут Бенелье еще силы набирает. Опять же с помощью удачной женитьбы на матери того парня, которого, якобы, она нашла, сына от бывшего мужа, кстати, архимага, сильного архимага, тут и Вейла чудит, сам же говоришь, что поддерживает невестку, а значит и Бенелье, я бы хотел верить в твои выводы, да вот только пока что, увы, все говорит о том, что кланы бывших императоров набирают силы, копит их, как в военном плане, так и в магическом, и как они поступят, стоит мне, например, заболеть или проклятие схватить от древних. Как думаешь, что начнет в империи происходить? Ничего хорошего, зло отвечает старый друг. Но нет даже видимых признаков того, что кто-то из них что-то затевает против тебя. Нету. Это все твои детские страхи, вложенные в тебя когда-то родителями в отношении Тиру. Забудь о них. Сейчас появилась возможность убрать между вами вечное противостояние. Оно ни к чему хорошему не приведет. Если Вейра согласится на мир, это будет твоя победа. Они станут твоими сторонниками, хотя и никогда и не выступали в открытую против тебя. Их амбиции в отношении трона – это твои домыслы. Убери их и начнем жить. Вот погляди, ты император, у тебя три наследника, причем все парни. Девчонок у тебя не родилось. Старший ждет, когда же ты освободишь трон. Угроза тебе больше с его стороны грозит, чем от тех же Тиру. Я выбрал в наследники внука, напоминает император. Это да, но ты уверен, что он получит трон, а не его отцу. Например, он в итоге достанется, говорит маркиз опасные слова. Предлагаешь забрать у них пацана и самому его воспитывать, задает не менее опасные вопросы император. Готовить принять империю, причем, постепенно делегируя ему свои полномочия. Пускай учится, решая проблемы, говорит маркиз, он еще мал совсем, не соглашается с другом правитель империи. 18 лет, ты считаешь, это мало, удивляется маркиз, он не маг, не забывай про это, и это проблема, вздыхает император, опять зацепили извечно больную тему, жену ему магиню, не отступает старый друг, да хоть ту же девчонку Бенелье, ты же говорил про пятое их поколение, напоминает император, Тиру, а не Бенелье. Сейчас обручить, а так пускай подрастает до 16 лет. Парню твоему как раз к тому времени будет по чуть больше 30. Отличный союз может получиться. Он уже нагуляется, империю на своем горбу и коленях перелопатит. Даст наследника, все просим принять трон. Не нравится Мила в качестве тещи, есть и у других семейств подходящие для него партии, Вот только как Магини все будут сильно уступать дочери герцогини Бенелье. Очень сильно. И опять же против родной кровиночки те же Тиру никогда не пойдут. Одним решением мы бывших врагов переведем в стан друзей и соратников. Тогда никто не сможет подбить их на государственный переворот и измену. Никто. Мила будет держаться за возможность стать ближе к трону. А что в ее ситуации может быть ближе, чем звание тещи императора? Все в плюсе, особенно мы с тобой. А я куда тогда? Вздыхает император. Отдохнешь от государственных дел. Ну, и пригляд за молодым императором, и в первую очередь за его супругой. Объявишь себя главой госсовета и привет. Пока ты жив, это образование в империи будет существовать. Да оно и сейчас существует, да реальной силы не имеет. Потом уже внук сам решит, нужно ему оно будет или все это так притворство. Продолжительная пауза. Его величество думать изволит, а ведь может получиться. И волки сыты, и овцы целы. А то и вовсе эти волки будут этих овец сохранять. Бормочет себе под нос император, и тут же спрашивает своего собеседника. Тогда что по тем пацанам, которых ты в родственники Мили и Вили приплюсовываешь? Маркиз просто пожимает плечами. Дождемся, когда наконец-то эти умные женщины созреют и явят нам своих протеже и будущих родственников. Я пока, стараниями своих людей, постараюсь побольше информации и фактов о их жизни до появления у нас в империи, по миру собрать, и султанат проведаем. Точно знаю, ниточки куда-нибудь нас, но доведут, которые удастся найти нашим ищейкам. Уверен, год у нас есть. А чего ты вцепился-то в этих парней или уже что-то произошло такого из рук вон выходящего? Интересуется император. Угадали, ваше величество. Отличились в первый же день учебы. Эти умники ничего умнее не придумали и в академии проявились в традиционных одеждах султаната. Как мужчины, так и девушки. А у девушек одежда, закрывающая даже лицо, и балахонистая, не понять, какая фигура у красавиц. Вот после традиционных мероприятий по случаю начала учебы, когда уже все начали расходиться, один недоумок решил проверить, так ли мягка филейная часть у одной из обезличенных учениц. Лиц-то в парандже не видать никому. Ну, и схватил девчонку за задницу, грубо и смело. Да вот только, увы, без руки идиот остался. Как так, изумляется император. Парни вступились за свою спутницу, не успели. Ухмыляется маркиз. Девушка вооружена оказалась под паранджой Юдрау, а это она была, одна из кинжал неплохих таких размеров был. Вот и выдернула она его из ножен, да по рукам обидчика им и приголубила. Да так удачно, что по локоть отчекрыжила идиоту руку. Вой, крики, море крови, дурака еле спасли. От болевого шока он сознание потерял. Разборки учинили, да чего разбираться-то, у всех на глазах это произошло. Претензий нет к виновнице, ее обидели. А по их правилам жизни, ее мужчина и вовсе должен был убить обидчика своей женщины. Хорошие, кстати, правила, справедливые. И каков итог? На чем остановилось руководство Академии? Интересуется император. Будущие жизнюки будут тренироваться в восстановлении конечности, что само по себе непросто. Отвечает маркиз, пару лет точно безруким походит, да и потом лет так пять на восстановление ему. Все же не архимаг ушастых подобное проводить будет. Опыт не тот, да и силу учащихся, пускай и выпускников, мало. В общем, на всю жизнь парню урок. Запомнит, я надеюсь, а то и на голову могут рост-то уменьшить одним ударом. Но и на этом не закончилось. Пострадавший был вхож в свиту твоего дальнего родственника от Гейдовичей. По команде главы свиты один из бойцов сделал вызов старшему из южан, сулотновцев. Завтра поединок. Вызов на смерть. Такое условие вызываемая сторона высказала. Просто так в султанате не пристало сражаться. Вызов на бой – это чья-то оборванная жизнь. Условия поединка, уточняет правитель, магия и личное клинковое оружие, докладывает Милич. Первокурсник с пятым курсом собирается биться. Ректор не смог отменить поединок. Увы. Ну, и мы тогда не будем вмешиваться. Принимает решение император. А чего ты там за нашего дорогого профессората начинал говорить? А потом как-то мы с тобой переключились на другие темы. Ах да я же не договорил, ухмыляется маркиз. Ну, чего на меня так заговорчески смотришь? Удиви, если есть чем, смеется император. Есть, как-нибудь, довольная улыбка на лице маркиза. Наш профессор в той поездке к проклятым местам имел стычку с отрядом дворян, в котором, к слову, были в качестве сопровождающих бойцов отряда, кочевники. И что? Поторапливает своего друга правитель. А то, что инициатором несостоявшегося поединка была одна особа императорских кровей, которая и сопровождала в той поездке профессора, докладывает маркиз. Да ну, реально поражен император такими известиями. Ага, но ему удалось урегулировать ситуацию. Поединок не состоялся, говорит маркиз. И, при чем тут это, не понимает император, куда клонит собеседник. А при том, что два парня, которые сейчас учатся первый день в вашей, ваше величество, академии, были теми дворянами. Причем, хочу заметить, в тот момент они никакого отношения к султанату не имели. И звались они господа Нофистани де Дронг, из клана Крысолова. Глава 6. Глава 6. Декада, в минус. Первые дни учебы в академии наводят на мысль, жизнь тут, как на вулкане, не знаешь откуда и ждать и с какой стороны ожидать удара. А от всех, от любого, жуть. Я, конечно, нервничаю, а вот побратим с девочками и Уласом наоборот, пребывают в возбужденно-радостном состоянии. Им тут все понравилось, особенно нашей молодой семейной чете, ровно декаду назад. И зачем было пацаната калечить, уже у себя в номерах, в гостинице, ввиду разборы произошедшему, выбило бы зубы, а муженек бы обидчику добавил. Так нет, мало того, что оружие засветило перед всеми собравшимися, так еще и применило его по прямому назначению. Подумать только, руку отчекрыжило. Ну, рука, это не голова. Усмехается рядом со мной стоящий призрак. Ну да, кто б говорил, показывает Уласу язык Азель. Отрастет еще, добавляет Улас. Переглядываемся с братом. У того руки так и чешутся обидчику жены эту голову открутить. Но у него теперь другая забота. Завтра поединок у нас и выступает ответчиком за жену, муженек Азель. А красиво они перевернули ответственность за произошедшее на нас, задумчиво говорит Азель. Она и не думает оправдываться. Да, погорячилась, да. Вспылила, да, не удержалась от ответного удара, но она же была вправе. Но и Улас прав, рука, это вам не голова. Голову обратно пришить не получится, впрочем, как и отрастить новую. Мама просит отказаться от поединка, говорю я. Идиот, которому очень понравился у твоей супруги попец, оказался из группировки аристократа, с которым у нашего клана бабушки очень дружеские отношения. Почти родственники, всегда поддерживали друг друга, а тут мне самому не нравится, что произошло, особенно, что за этим всем последовало. Глава группировки, с которой нам пришлось столкнуться из-за одного придурка, возжелал крови и высказался в том ключе, что за пролитую кровь своего бойца и соратника он требует виру, и виру не золотом, а кровью. И, конечно же, за Азель тогда вступился Стани, но и братец не подкачал и выдал лучшие, что я слышал за последнее время. Мы у себя на югах не привыкли просто так клинками махать. Любое оскорбление смывается кровью. Вы правы, господа, но и не только ей. А чем же еще, ухмыляется напыщенный юнец. Он над своей коалицией единомышленников в вопросе вызова на поединок рупором выступает. У нас же все проще, за все отвечаем, за всех своих только мы с братом. И ответ за оскорбление – это бой на смерть. Вы готовы к такой постановке вопроса, говорит Стани. Парнишка опешил. А стоим там же, где и проходило общее построение всех студентов, на площади около главного административного здания академии. Раненого уже утащили медики, которых вызвали преподаватели. С нами уже преподы и администрация учебного заведения разобралась. Претензий к нам, на удивление, с их стороны нет. Просто на будущее просили попридержать в узде свой южный темперамент. Не запрещено дуракам руки отрубать, но делать это надо в месте, предназначенном именно для этого, на местном полигоне, где и проходят обычно все поединки между благородными людьми. Народ не расходится, явно все ждут, чем же закончится получивший новый виток нашего конфликта с местными главными заправилами среди студенческих группировок. Парень, переговорщик непонимающе посматривает в сторону, где недалеко от нас стоит глава своих друзей и приятелей. Молодой человек вполне приятной наружности и с проблесками недюжего ума в глазах и стати в плечах, коротко кивает. Мы согласны на ваши условия, тем более что именно вам выбирать оружие в проведении поединка. Место, как говорится, всегда одно, за исключением сегодняшнего недоразумения. Но на вас грех жаловаться, вы могли и не знать подобные тонкости. Ну, сами напросились, бормочет Стани и уже громким голосом отвечает на прозвучавший вызов. Условия проведения поединка: магия и личное клинковое оружие. И от вас, думаю, не побоится со мной выйти в круг полигона тот, кто раздает команды на проведение смертельного поединка. Нет, так все равно он будет следующим. Я отобью у всех желание нас задирать с братом, особенно делая это через наших женщин. Так что, уважаемые, испугаетесь меня и выставите вместо себя на бой со мной кого-то другого из ваших боевиков? Или есть желание за ерунду все же головой рискнуть? А такого поворота один из местных авторитетов никак от нас не ожидал. Ему в открытую кинули вызов и отказаться, поставив вместо себя на бой другого бойца, все равно не спасало бы его от выхода в круг арены полигона. Да и имиджевые потери огромны. Позориться отказом, показывая свою боязнь и малодушие, он не рискнул. Завтра, после занятий, на полигоне скрестим клинки, помогая себе магией. Готовься, южанин, я щадить тебя не буду, раз тебя не смущает факт того, что я уже учусь на последнем курсе, а ты с братом и со своими дамами только поступил сюда. Ну, ничего, для твоего брата будет уроком этот поединок и для женщин твоих. В следующий раз ваши женщины, за пролитую кровь, лично отвечать будут. До завтра, господа, до завтра. Честь имею. И вот теперь у нас на носу еще один поединок, к которому Стани как-то уж слишком легкомысленно относится. Да плевать, бахвалится он, от огня прикроют крылья Феникса, а от остальных техник, щит от Николаса. Убивать его магией не буду, просто кулаком голову проломлю, ну или шею сверну. Народу на наш поединок посмотреть придет едва ли не вся Академия, так что, надо будет закончить нашу стычку, как можно страшнее для ребят и зрелищней, чтобы остальные подумали, а стоит ли нас цеплять, как выразился этот парень, из-за пустяков всяких. Я же, откидываюсь всем телом, раскинув руки в стороны на мягкой перине кровати. Нам тут, в этих апартаментах, жить безвылазно за периметр территории Академии, еще 4 декады. А сам вспоминаю, как мы сюда заселялись. Вереница носильщиков, которых только по просьбе мамы сюда администрация пропустила на территорию Академии. Много затребовали, для себя, из нужных вещей, наши дамы. В отличие от них, весь наш состояние багаж уместился в пространственных сумках. Даже спиртным запаслись. На территории учебного заведения распитие и продажа алкоголя строго запрещена. Но кто сможет нас поймать за распитием, если употреблять сей нужный продукт? Мы будем, только закрывшись у себя в апартаментах. А между тем, Стани отвечает на мою реплику, на мамину просьбу. Со мной тоже мама и бабушка говорили, говорит Стани. И что ты им сказал? Уточняю у побратима. Я не откажусь от своих слов при любом раскладе. Не убью, так сильно покалечу оппонента. Но такой мой ответ нашим родственницам сильно не понравился, но они придумали всех устраивающее решение возникшей проблемы. И какое решение? Первым успел задать вопрос Улас. Мы первый курс, а среди студентов считается неправильным вызывать на поединок первокурсников. Вот завтра наш оппонент и сыграет в благородство, откажется от вызова, сославшись на это неписанное правило Академии. Меня только попросили рот прикрыть и никак это решение старших не комментировать, не провоцировать своими комментариями. Мальчики, кушать. В открытую дверь кричит, не входя в комнату, Азиль. Обед подан, господа, пойдемте кушать, а потом отдыхать. Что-то совсем не хочется по парку Академии гулять, как ранее мы с тобой, Стани, планировали делать. Лучше чем-то другим займемся. Так и сделали. До следующего утра. Так больше из гостиницы не выходили. Разве, что гостей принимали. Мама в гости забегала, интересовалась, как мы тут устроились. Ну, это официальная версия, для других любопытных, а так. Вопрос с графом Торсин я решила по завтрашнему дню, рассказывает мама. Убедила, не искушать судьбу. Ведь реально повод для поединка, надуманный, да и не враги вы. Намекнула о вашем будущем, и кто вы для нас с бабушкой. Не бойтесь, от них никуда информация на сторону не уйдет. Кому надо, о вас будут знать, и этого будет достаточно. А потому завтра, смотрит она на Стани, просто молчишь, тебе отвечать-то ничего не надо будет. Просто поединок отменит, и все. Вы и так за себя уже заявили, жаль, что под вашу раздачу попали люди, близкие нашим союзникам. Ничего, больше уважать и свои же будут. Так, мы теперь кто к какому лагерю относимся, уточняю я у мамы. Мама, как-то печально улыбается. Сидим в гостиной моего номера. Азиль, мамуля уже успела проработать, доведя девчонку до слез. Отчитала ее, за ее несдержанность. Теперь вот наша с братом очередь, выслушивать нравоучения. Увы, таковы, наверное, все мамы. Как не смешно будет звучать, вы теперь имперцы. Хоть наши кланы имеют какие-то права на трон, но они призрачные и устраивать междоусобицу в империи никто из нас не собирается, а потому и поддерживаем нынешнего императора и его клан. Странно бы было, если это было по-другому. Мы ведь тоже имперские, клан, из недр которых выходили правители нашей страны. Но есть и нюанс, вы еще и южане, а это накладывает определенные тонкости в вашей нынешней позиции, в вопросе, кого поддерживаем. Сейчас именно, никого. Сами по себе. Объявим о вашем главенстве в кланах, тогда, увы, придется давать клятву верности империи. Заметьте, не императору, в частности, а именно империи. Императоры меняют друг друга, а империя должна оставаться существовать. Она нерушима. Вот ей вы и будете на верность присягать, клясться уничтожать ее врагов. А врагов у нее хватает, даже в среде студентов академии. Объяснила нам о группе аристократов, которые выступают за смену императора и формы правления в стране. Обзывала кого-то, нам пока неизвестных, федератами и жалела, что не хватает силы воли императору покончить с этой вольницей сепаратистов. Говорит, что сама уже предлагала, при личной встрече, покончить с оппозицией, поприжав оборзевших, зажравшихся толстосумов. Это же рассадник для всяких мастей шпионов. А ведь и в академии они свои идеи продвигают. Даже среди преподавательского состава есть представители этой фракции общества. Тот же ректор симпатизирует их идеям, хотя сам считает себя имперцем до корней волос. А потом мама резко меняет тему разговора. Бабушка считает, что многие уже догадываются, кто вы есть на самом деле, для нас с ней. И завтрашний день в этих выводах еще больше даст подтверждение этой версии. Стоит ждать каких-то провокаций со стороны наших недоброжелателей. И непонятно, чего ждать от представителей церкви и, что о вас будет думать императорская фракция в собрании перов империи, куда вы в скором времени сами войдете, как полноправные главы кланов. И в чем проблема, мама, уточняю я у нее. Боюсь, наши недоброжелатели чужими руками постараются нас сильно ослабить. С вашей гибелью пострадают сильно и сами наши кланы, что понятно, отвечает мама. Нужно ждать попыток нас устранить, задает прямой вопрос, Стани. В большой степени вероятности, да, говорит мамуля, нужно опасаться любых провокаций. В случае со Стани проще, у него есть наследник, а вот ты, но ты под ударом, отравление, проклятие, магию смерти навлечь на вас, да чего угодно, пакостить, все умеют, потому и говорю, внимательно, в ответ можно бить теми же способами воздействия, спрашиваю я родительницу, всем, чем сможете ответить, но главное, под ответный удар не подставляйтесь, кто вам друг, а кто враг, поймете потом сами, 5 лет учебы, это срок, главное сейчас отбить у всех охотку на вас охотиться в своих разборках, но тут повторюсь, намешано всего и интересы, в империи, родов и кланов, и иностранные государства свои дела проворачивают, подбирая себе, среди местных, объекты влияния, особенно это касается руководящих кланов и родов в империи, когда говорю рода, я имею в виду императорский клан, увы, но там полная разрозненность. Все за себя, все себя видят императорами Великой Империи, а потому в никакую группировку не вступать. Отбивайтесь от всех предложений. Если будут, какие предложения со стороны партии императора, то тут мы сами с бабушкой совсем разберемся. Главное, вы рот на замке держите, ничего никому не обещать. Это понятно? Киваем вместе с побратимом. А чего непонятного, все объяснили очень доходчиво. А с утра, первые занятия, теория магии, целая пара лекций. Вводная часть артефакторики. Еще пара часов за партами в общей аудитории. Боевая магия и ее разновидности. Третья часть парной лекции. Все 6 часов отсидели за партами. Пора бы на обед идти, хотя у нас личные повара есть. Девочки готовку взяли полностью на себя. Но можно и в студенческой столовой покушать. Вроде там хорошо готовят, но, увы, не сегодня, во всяком случае, не сейчас. Народ толпой течет в сторону полигона. Понятно, всем интересно посмотреть на смертельный поединок. Вся академия сорвалась с уроков, проигнорировав прием пищи. Всем интересно посмотреть, чем же закончится противостояние южан-союзников и имперской партии. Причем, слухи ведь распустил кто-то, что главы группировок сойдутся в смертельном бою и победитель будет один или не будет никого из выживших. И такое бывает. Нашу группу, видно издалека, с одеждой мы ничего придумывать не стали все, как и вчера одеты, мы, в просторных джалабиях черного цвета, девушки, в парандже, им в бою не участвовать, потерпит, нужно поддерживать имидж южных народов, чтящих свою культуру даже в северных странах, девушки, в первом ряду, среди зрителей расположились, я же, как секундант побратима, С ним рядом на арене полигона стою, ждем распорядителя. Напротив нас, в шагах 20, наши противники расположились. А вот и главный распорядитель полигона, небольшого роста мужичок. Вроде он еще и преподаватель. Могу сказать, весьма приличной силы боевой маг. Дела, а чему удивляться, хмыкает Улас. Слышу его, но не вижу. Не рискнул он даже в невидимом виде около нас на арене появиться, мало ли какие тут могут быть установлены ловушки на подобных магических созданий. А кто разошедшихся студиазов будет останавливать, когда они срываются в боевое беспамятство? И такое бывает. Потому и боевой маг тут распорядителем числится, и поединки между студентами тоже под его началом проводит. Ну, все, готовимся. Сейчас всеобщий облом произойдет.